Джеффри пристально посмотрел на жену. Теперь он заметил лиловый оттенок ее кожи, который ей придавали нано-равьи. «Ты себя хорошо чувствуешь? Это безопасно, Хендер?» «Да», — коротко ответил Сел. «Я в порядке», — сказала Нелл. «Это хорошо. Так значит, ты вернул себе своих симбионтов, Хендер?» «Да», — воскликнул Хендропот, и его шерсть от радости заиграла зеленым и синим цветом. «Но почему же твои симбиравьи не нападают на Нелл?» «А они думают, что она мой ребенок», — объяснил Хендер. «Я беременный, Джеффри». Джеффри от изумления раскрыл рот. «О, мои поздравления!» «Эй!» — вмешался Абрамс. «Знаете, я тут вас послушал. Почему бы нам на этих хендерских тварей не натравить всю эту преисподнюю? Ну, то есть, если выше есть еще одно окно, почему бы его не взорвать? Пусть они между собой помутузятся, а?» «А что, не такая плохая идея», — сказал Джеффри, «использовать одну экосистему против другой». «А если и здесь окно тоже взорвать?» — подхватила Нелл. «Соленая вода!» — воскликнул Джеффри. «Блестяще!» — кивнула Настя. «Решение по типу авгиевых конюшен». «А это еще что?» — спросил Дима. «Пятый подвиг Геракла», — объяснил Абрамс. «Царь Авгий приказал Гераклу вычистить его конюшни, понимая, что это невозможно. Но Геракл подвел к конюшням воды двух рек и исполнил приказ». «Очень здорово!» — улыбнулась Нелл. «Спасибо!» — поблагодарил ее Абрамс. «Взрывчатки у нас хватит. Если это озеро достаточно большое, мы могли бы затопить весь этот треклятый город». «Оно достаточно большое», — сказал Джеффри. «Обмелев всего на несколько футов, оно способно затопить Победоград», — добавила Нелл. «Лишь бы только мы могли потом изобразить нечто вроде пробки и заткнуть пробоину». Абрамс кивнул. «Можно сказать, мы над этим уже работаем». Он протянул руку к одному из роботов размером с малый барабан, которые были прикреплены на спине экзоскелета. Отстегнув устройство, Абрамс опустил его на пол и поставил на четыре опоры. «Это боевой робот, Далек». «А ты знаешь, как им орудовать?» — ворчливо осведомился медвежонок. «Джексон говорил, что всеми этими роботами можно управлять с помощью собачьего свистка, правда?» — спросил Дима. «Да, это легко и просто», — подтвердил Абрамс. «А этот робот сможет пройти по туннелю, где полным-полно призраков?» — спросил медвежонок. «Он может двигаться со скоростью 20 миль в час. Возможно, этого хватит, чтобы проскочить мимо них. Ну а как же мы сможем посылать ему радиосигналы через толщу горных пород?» — с сомнением спросил Джеффри. «Далек на ходу сбрасывает ретрансляционные передатчики. То есть, по идее, он должен это делать. Сейчас поглядим». Абрамс сосчитал маленькие отделяемые ретрансляторы, прикрепленные к устройству. «Так, 5. Я смогу запрограммировать Далек так, чтобы он сбрасывал их, скажем, через каждые 500 ярдов. Этого должно хватить». Абрамс вздернул брови и обвел всех взглядом. «Ну так давайте его разбудим». Он нажал на панели свистка кнопку выбора, выбрал «Далек-1» и нажал кнопку «Пуск». Из устройства выставились два винта с лопастями и начали вращаться в противоположных направлениях. За счет этого робот поднялся над полом. Не долетев до потолка, он замер. Его словно бы оттолкнула невидимая подушка и с громким и высоким жужжанием повис в воздухе. «Давайте проверим, работают ли камеры», — прокричал Дима, перекрывая шум моторов. «Да, я вас вижу», — гаркнул Абрамс. «Ладно, давай опускай его. Может быть, мы сумеем нагрузить его взрывчаткой». «Столько, сколько надо, чтобы взрывом завалить тот туннель, не нагрузишь», — проворчал медвежонок. «Не нагрузишь, это точно. Но можно нагрузить столько, чтобы хватило для подрыва той взрывчатки, которая уже лежит в туннеле», — сказал Абрамс. «Если она там заложена», — буркнул медвежонок, искоса глянув на Хендера. «Кузу не стал бы лгать», — сказал Хендер. «Он соврал!» — рявкнул медвежонок. «Сначала сказал, что одна из этих тварей, которые вроде осьминогов, убила наших ребят, а потом заявил, что это сделал Феррелл. Одно из двух — ложь». «Мне бы он не солгал», — грустно проговорил Хендер. «Ага, просто здорово», — развел руками медвежонок. «Кузу в двух шагах от того, чтобы объявить шах и мат всему человечеству. Откуда нам знать, что его сородич не заодно с ним?» «Я не Кузу», — спокойно сказал Хендер. «Допустим, все так и есть», — сказал Абрамс. «Даже если взрывчатка толком и не заложена, все равно там лежит 16 упаковок. Если Далек доберется до места, мы сможем дистанционно взорвать его там. и тогда все получится». «Да», — сказал Дима по-русски, — «стоит попробовать». «Установим время взрыва на роботе, скажем, через 7 минут», — пробормотал Абрамс и набрал на пульте цифру. «Этого времени мне должно хватить на то, чтобы найти взрывчатку в туннеле и остановить Далек рядом с ней». «Отлично», — кивнул Дима. «Но как же ты будешь управлять роботом в туннеле?» — спросила Настя. «Это что-то наподобие видеоигры». Абрамс снял свисток со шнурка, на котором тот висел у него на груди. «Я просто буду направлять Далек туда, куда мне захочется. У него имеются встроенные датчики, благодаря которым он избегает столкновения со стенами. Так что разбиться не должен. Теоретически». «Давайте сделаем это», — поторопил Абрамса Дима. «Угу», — кивнул медвежонок. «Прикрепляйте взрывчатку, парни», — сказала Нелл, «а я поднимусь наверх и проверю, в каком состоянии гондола». Медвежонок скосил глаза на Нелл. «От этой гондолы много чего зависит, милая». «Понимаю». «Дима, может быть, ты пойдешь с Нелл?» — предложил Абрамс. «Конечно, нет проблем». Дима кивнул Нелл. Та впереди Димы побежала к стеклянному цилиндру, внутри которого находилась винтовая лестница. «Мы можем заложить несколько зарядов в подводной спальне, а не только вокруг этого окна», — сказал Джеффри. «Эй!» — возмутилась Саша. «Это моя комната!» «Это очень нужно, дорогая», — развел руками Джеффри. Саша недовольно насупилась. «Ты сможешь показать медвежонку, где это? И все двери оставь открытыми, и дверь в вестибюле тоже, окей?» «Хорошо. Пойдем, медвежонок. Мы с Иваном покажем тебе дорогу». «Настя, подойди и помоги мне», — попросил Абрамс, снова запустив Далек. «Я волнуюсь за Кузу», — изрек Хендер. «Тогда давай поднимемся наверх», — предложил Джеффри. «Там можно увидеть весь город на мониторах службы безопасности».